Даллес получил указание от начальника управления стратегических служб Донована впредь обозначать переговоры с Вольфом кодовым словом «кроссворд». Для того, чтобы форсировать переговоры, два генерала, Эйри, начальник разведки британского фельдмаршала Александра, и американец Лемницер, были направлены для участия в них. В Швейцарии, на тихой улице, в небольшой квартире, снятой через подставных лиц, их ждал Ален Даллес. Именно здесь они два дня совещались, вырабатывая общую платформу для продолжения переговоров с генералом СС Карлом Вольфом. — У нас мало времени, — сказал Даллес, — а сделать нам предстоит немало. Позиция союзников должна быть точна и продумана. Англо-американских союзников. То ли в форме вопроса, то ли в утвердительной форме, сказал генерал Эйри. Англо-американских или американо-английских — в данном случае формальный термин, не меняющий существа дела, — ответил Даллес. Так впервые за все время войны из понятия «союзники» выпало одно лишь слово — «советский». И вместо «англо-советско-американские союзники» в Берни появился новый термин — «англо-американские союзники».